Kijk dat de chamber. Kijk dat de chamber. Kijk dat de chamber. Kijk dat de chamber. Kijk dat de chamber. Kijk dat de chamber. Kijk dat de chamber. Kijk dat de chamber. Kijk dat de chamber. Kijk dat de chamber. Kijk dat de chamber. Kijk dat de chamber. Мы постоянно движем уикенда. Вместе с черва хав бы проблема. Да нет, это плейлист, не там BVL. Это медленный кукумек, мы стильный рэп. I'm a Bruce Wayne, ранги Batman. Хорус мы борис, засиди фейк фэн. Чеш мы бачем тайк, бренд и рой бэн. Мы сорти на мешек, мешек, ну да кокейн. Варка продакшн от гавно. Та рекорды мора нам и книгарю. Но да похта, статус и та тайло. Пока дуже плей, обахи и кайф, като кайф, като кайф. Клип гейм, саламеда. Толю пуле на фетта, че тази дна она. Мада душам, бенде кайф, цабе е юра. Чес йо, о бебе, еле живш, на бега, рема ега. Фук шизек, ма лука ко чизек. Дис ту чур, со ад сур пизек. На уизе, данка си тизи. Унте му манта, монде аз хизек. Кайф да душамбр. Кайф да душамбр. Кайф да душамбр. Кайф да душамбр. Кайф да душамбр. Кайф да душамбр. Кайф да душамбр. Кайф да душамбр. Кайф да душамбр. Кайф да душамбр. Кайф да душамбр. Кайф да душамбр. Кайф да душамбр. Заводить ми кинем астма, а русако ми хуан ранги, час пак час пан. Ма, балам ми кинем бите бас, ма шари дишам би ма рада дас, май ма рад боку бас, ма ач ма каши дим раз, ма хас, ма ми гире май дишман, най ми рубу не каши дим ты гушман. Чаш му и ма ракардан рушан. Ты криса ми до ники вига, ша голода да бари му не сенчо, а русаки фасон да тера партов, ма ракан да гачон, бах те сахрой би ви ела, диди хата бъкъм ваджо, да да си ма ела джон, тъда не сай руина джот харджо. Кимо бу му не помешава руси шамбе, барой шум Хасим чехеле барой хардкор шор шамбе. Вахти файрют кади ош хайра и чой ош амте. Био ту само ташки хкадем шамбе да де шамбе. Дали фай, фая, фая, сэр, мета BVL. Эшкере, миллион беспредел. Фотогеничный, в кармане Ричи. В мозгах да Винчи, просто отличный. Мурабаджу, меня на ранге си ту рейс. Йо, табат